Переступив порожек, оба оказались в разоренной кухне, где за покрытым прожженной клеенкой колченогим столом сидел, пригорюнившись, сильно пьяный хозяин, волосатый до невозможности. Заслышав писк половицы под грузной стопой африкана, он медленно поднял заросшее до глаз лицо и непонимающе уставился на вошедших. Потряс всклокоченной головой и снова уставился. Ошалело поскреб ногтями то место, где борода у него переходила в брови, трезвел на глазах. — Ну, здравствуй, Виталя! — задушевно молвил африкан. — Узнаешь? Вот обещал вернуться. И вернулся. — Ты с ума сошел! — выговорил, наконец, хозяин. — Ну, с ума-то я, положим, сошел давно, — усмехнувшись, напомнил африкан. — А вот в Лыцке чуть был не выздоровел. Ладно, спохватился вовремя. Нет, думаю, пора в баклужина, а то, глядишь, и впрямь за нормального принимать начнут. Протопорторг покряхтел, потоптался, озираясь. Шеи у него, можно сказать, не было, поэтому приходилось африкану разворачиваться всем корпусом. Сорванная занавеска, на полу осколки, сор, клочья обоев. Над колченогим столом светлый прямоугольник от снятой картины, от иконы пятно, остается других очертаний и поменьше. Мерзость запустения. Обычно жилье выглядит подобным образом после эвакуации. — А что это у тебя такой бардак? — озабоченно спросил гость. — И дверь настежь. Разводишься, что ли? Зачем пришел? Выдохнул хозяин со страхом, глядя на африкана. Зачем? Африкан еще раз огляделся, присел на шаткий табурет. Хочу, Виталя, кое о чем народу напомнить. Хватит. Пожили вы тут тихо-мирно при Глебе Портнягине. Ожег темным взором из-под насупленных пегих бровей. «Примкнешь?» Пористый нос Витали, единственный голый участок лица, стал крахмально-бел. Безумные глаза остановились на початой бутылке. Судорожным движением Витали ухватил ее за горлышко и попытался наполнить небольшой граненый стаканчик. Далее началось нечто странное и непонятное. Водка с бульканьем покидала бутылку, а вот стакан оставался пустым. Вовремя сообразив, что рискует остаться вообще без спиртного, хозяин столь же судорожно отставил обе емкости на край стола. — Что скажешь? — сурово спросил чудотворец. Часто, по собачьи дыша, Виталий смотрел на протопорторга. Наконец отвел глаза и замотал кудлатой головой. «Нет!» — промычал он, будто от боли. «Не проси! Завязал я с политикой. Полгода уже как завязал. Партбилет сжег, икону спрятал, орден тоже. Зря ты пришел, Никодим! У меня ведь жена, дети. — Где? — хмуро поинтересовался африкан, именуемый в данном случае Никодимом. — Что где? — Ну, жена, дети. Хозяин очумело огляделся. Ни детей, ни супруги в пределах кухоньки не наблюдалось. — А-а-а, — понимающе протянул он. — Переехали. Ну, а я уж завтра с утра. Потянулся к бутылке, но тут же отдернул руку и, опасливо взглянув на африкана, вытер взмокшие ладони о рубаху. — Ничего у тебя не выйдет! — хрипло предупредил он, вроде бы протрезвев окончательно. — Тогда не вышло, а уж теперь тем более. Старики испуганные все, а молодым идеи до фени. А подполье? Виталий скривился и махнул рукой. Распалось. Так сразу и распалось? Не поверил африкан. Ну, не сразу, конечно, с неохотой признал Виталий. В позапрошлом году митинг вон в столице устроили, демонстрацию провели с зеркалами. С зеркалами? Ну, чтобы сами все увидели, до чего их колдуны довели. Это что ли, когда вас из водометов разгоняли? Виталий заморгал, взметнул мохнатый личик. Из каких водометов? Ошалело переспросил он. В краснознаменном Вертограде статья была, пояснил африкан. Водой поливали, дубинками чистили.